Что он сказал? Как реагировал Тедди?» Малкольм пришел в ужас. «Нет, Чарльз ничего плохого не сделал. Я думаю, что он на плохое не способен, да я бы ему и не позволила». Мариэлла опять начала задыхаться. «Но он просто взбесился. По-моему, он угрожал мне, говорил, что я недостойна такого счастья. И потом...» Она набрала полную грудь воздуха и, наконец, решилась. «Потом он понес всякую чепуху насчет того, что украдет Тедди, чтобы заставить меня вернуться. Малкольм, честное слово, он не способен на это. Тем не менее, я считаю, что ты должен знать все. Полицейские спрашивали, не угрожал ли мне кто-нибудь, и чтобы помочь им разыскать Тедди, я все им рассказала». Малкольм удивился, что она не стала защищать Чарльза Делани любой ценой, хотя по глазам жены он видел, что Чарльз все еще не безразличен ей. «Так что ты рассказала полиции? Все?» «Да». Мариэлла опустила голову. Во всяком случае, теперь ей нечего стыдиться. «Ну, тогда забавная получилась история. Читателям газет не будет скучно». «Мистер Тейлор мне обещал, что он приложит все усилия, чтобы все это не попало в газеты. И он уже разговаривал с Чарльзом». «У меня такое впечатление, что он держит тебя в курсе расследования». У Мариэллы не сразу нашелся ответ. «Я хотела, чтобы ты все знал от меня самой. Теперь ты имеешь право знать». Он кивнул, поднялся, озабоченно посмотрел на нее, и ей показалось, что он рассердился. «Мариэлла, они наверняка решат, что твои контакты с Чарльзом поставили ребенка под удар. Об этом ты не подумала?» «Значит, опять она виновата. Почему ей приходится отвечать за все? Почему ее жизнь, ее беды, ее горести, ее ошибки каждый раз причиняют горе другим людям?» «Подумала. Но ведь мы с Чарльзом встретились случайно». «А ты уверена, что случайно? Ты уверена, что Делани не следил за тобой какое-то время, что он не поджидал тебя в соборе специально?» «Он был поражен не меньше, чем я. И около пруда тоже. Ведь дом его отца совсем рядом с парком». «Значит, не надо было туда ходить», — строго сказал Малкольм, явно укоряя ее. «Нельзя было рисковать жизнью моего сына». «Не нашего, а моего сына». «Теперь, когда ты мне все рассказала, мне теперь более понятно, с какой стати ты пошла гулять на этот пруд, тем более в такую погоду». Трудно было придумать более жестокие слова. Много лет она старалась успокоиться настолько, чтобы снова быть в состоянии подойти к воде. Но ведь мальчик стоял на берегу. Она не дала ему приблизиться. «Малкольм, как ты можешь?» Она была по-настоящему поражена, но его это уже не волновало. Он был слишком взволнован и принялся шагать по комнате. «И что же? Ты рассказала мне такое и думаешь, что я могу тебя извинить? Ты связалась с этим гнусным человеком. Сама же призналась, что он пытался тебя убить. мог убить даже твоего неродившегося ребенка, и ему ты показала моего сына? Опять-таки признаешь, что он грозился украсть его, неважно почему. Мариэлла, чего ты от меня ожидаешь? Кого мне жалеть? Твоих детей, которые умерли, или моего сына, которого похитили? Из-за тебя моя жизнь теперь связана с этим человеком. Ты буквально подвела его к дверям моего дома. Ты пошла с моим сыном туда, где Делла не мог его увидеть. Ты дразнила этого ненормального, и в конце концов он действительно украл нашего ребенка. И я должен простить тебя. В глазах у него показались слезы, в голосе зазвучала ярость. Мариэлла стояла посреди комнаты и молча плакала. «Мы же не знаем, что это он», — выговорила она, цепляясь за последнюю надежду. Она рассказала ему, и теперь он никогда ее не простит, это совершенно ясно. «Мы же ничего не знаем!» «Лично я знаю, что ты много лет якшалась с такими людьми, которым нельзя доверить моего ребенка, твоего последнего ребенка!» «Малкольм!» — Мариэлла покачнулась. Она едва держалась на ногах. «Как ты можешь такое говорить?» «Могу, потому что это правда!» — заорал он. «Потому что Тедди, может быть, уже убит! А если и нет, то убить его могут в любой момент! Может статься, что ты никогда не увидишь своего сына!» Грубый голос и жуткие обвинения, как в кошмарном сне. «И ты должна понять, должна перед самой собой сознаться, что это ты толкнула Тедди к нему, что это ты вплела Чарльза Делани в нашу жизнь. Именно ты, Мариэлла!» Боль пронзила ее при этих словах, но в то же время Мариэлла не могла ему возразить. Получается так, что опять она одна во всем виновата. Острая боль пронзила ее мозг, и она опустилась на стул только для того, чтобы не упасть. Ей послышались голоса из прошлого, всплеск воды под треснувшим льдом. Когда Малкольм вышел из комнаты, она почти потеряла сознание. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем она услышала какой-то звук, открыла глаза и увидела служанку, ту самую, которую ночью связали преступники. Бетти принесла чистое белье. Мистер Паттерсон всех заставил вновь приступить к их прямым обязанностям, стараясь таким образом хоть в какой-то степени вернуть дом к нормальной жизни. Исключение составили только Эдит и Патрик. Они получили расчет, и Тейлор взял с них обязательство не выезжать из города. ФБР весьма заинтересовалось их рассказом. «Миссис Паттерсон, что с вами?» Бетти сразу бросилась на помощь, потому что, войдя, она обнаружила хозяйку в полуобморочном состоянии, чуть не падавшую со стула. Голос Бетти привел Мариэллу в себя. Она огляделась, хотя от тупой боли пелена застилала глаза и сразу вспомнила, что с ней произошло и что ей наговорил Малкольм. Она во всем виновата. Она привела в их жизнь Чарльза. Чарльз украл Тедди. Да разве он? И зачем? Неужели настолько Чарльз ее ненавидит? Или все ее ненавидят? Разве это справедливо? Вдруг она почувствовала, лучше ей было бы умереть 9 лет назад, тогда провалиться под лед. «Миссис Паттерсон!» «Все в порядке», — пробормотала Мариэлла, поднимаясь, пытаясь выпрямиться, поправить на себе платье, пригладить растрепавшиеся волосы. Девушка с испугом смотрела на нее. Мариэлла была бледна, как смерть. Ее тошнило, ей было трудно устоять на ногах. «Просто мне нехорошо. Голова болит. Не беспокойтесь». Она медленно прошла в свою спальню, Бетти за ней. Бетти в эту ночь пережила немало, но полицейские успокоили ее, сказав, что ее вины ни в чем нет. Она никак не могла помешать преступникам, а если бы она попыталась что-либо сделать, ее вполне вероятно могли бы убить. Так что теперь она не чувствовала за собой вины. Ей оставалось только благодарить судьбу за то, что она осталась жива. В отличие от Мариэллы, она-то была в ответе за все и перед всеми вот уже 9 лет. Тяжелая ноша выпала на ее долю. «Вам что-нибудь принести?» «Нет-нет, спасибо. Я просто прилягу на минутку». Едва она прилегла, комната бешено закружилась, и Мариэлла почувствовала, что ее вот-вот вырвет. Точно она пьяна, нет, хуже, уж очень больно. Приподняв голову, она спросила: «Есть какие-нибудь новости?» Бетти только покачала головой и задернула жалюзи на окне. Мариэлла от боли прикрыла глаза, но не заснула. Бетти тихо вышла из комнаты. По лестнице навстречу ей поднимался Джон Тейлор. Он спросил у Бетти о миссис Паттерсон. Бетти ответила, что у миссис Паттерсон болит голова, и она легла отдохнуть. «Пусть отдыхает», — сказал Тейлор. Ему нужно было узнать только одно, сказала ли Мариэлла Малкольму все, что собиралась, так как он сам намеревался поговорить с Малкольмом Паттерсоном. Но, войдя в библиотеку, он сразу понял, сказала. Еще до того, как Малкольм обратился к нему. «Моя жена рассказала мне про Чарльза Деллани». Джон решил, что все остальное она тоже рассказала, но Малкольма это, по-видимому, не смягчило. «Надо вам сказать, страшная история. Как вы считаете, похищение его рук дело?» «Возможно. Однако нет ни улик, ни доказательств. У него алиби на минувшую ночь, не то чтобы железное, но он за него упорно держится. Мы проверили его показания. Все сходится. Пил в баре на 3-й авеню. До этого сидел с друзьями в ресторане 21. Хотя сам бы он все равно не стал действовать». Я полагаю, если это и он организовал, то нанял кого-то. Малкольм многое успел обдумать. Если он это сделал из мести, тогда выкупа требовать никто не будет, мрачно сказал он. Да, вы правы, но с момента похищения еще и суток не прошло. До вечера еще многое может случиться. «Я бы хотел», — повысил голос Малкольм, — «чтобы Делани арестовали. Немедленно. Вы меня поняли?» «Да, сэр, я так и сделаю», — ответил Тейлор. «Но для этого нужны доказательства, а у нас сейчас их нет. Абсолютно никаких доказательств. Мы знаем только то, что он в пьяном виде наговорил каких-то угроз, которые могут вообще ничего не означать». Малкольм уставился на Тейлора, недовольный таким оборотом. «В таком случае, мистер Тейлор, мне представляется, что вам следует поискать доказательства. Так?» «То есть вы полагаете, что я должен их сфабриковать?» Тейлор издевался в открытую. Он подозревал, что под маской сильного, влиятельного, умного, любезного человека скрывается совсем иной человек. «Ничего подобного я не говорил. Я сказал, что вы должны искать доказательства». «Найду, если они есть». «Очень хорошо». Малкольм поднялся, показывая, что разговор окончен. Тейлору было даже приятно убедиться, что он не нравится Малкольму. Он сам удивился этому чувству и даже спросил себя, уж не завидует ли он Малкольму. «У этого человека есть все — деньги, власть, жена, за которую Тейлор дал бы отсечь себе правую руку». И что-то подсказывало ему, что менее всего Малкольм дорожил именно женой. «Господин Паттерсон, я должен задать вам несколько вопросов». «Да, разумеется». Малкольм снова сел и принял деловой отстраненный вид. Он готов на все, лишь бы ему вернули сына. «Скажите, нет ли у вас врагов? Может быть, кто-нибудь вам угрожал? Я имею в виду, скажем, в нынешнем году. Вспомните, может, было что-то, что показалось вам тогда глупым, не стоящим внимания, но на что можно было взглянуть по-другому в свете этих печальных событий?» «Ничего такого не припоминаю. Я об этом всю ночь думал по пути из Вашингтона, но нет, нет такого человека, который бы хотел причинить мне вред». «Может быть, по политическим мотивам? Или кто-нибудь, кого вы уволили?» Малкольм отрицательно покачал головой. «Знакомые женщины? Все, что вы мне расскажете, останется строго между нами, конечно, насколько это возможно». То же самое он обещал и Мариэлли. «Возможно, у вас есть важная для нас информация». «Спасибо», — холодно проговорил Малкольм, — «но это бесполезно. У меня нет таких знакомых женщин». Он уже почти не скрывал раздражения. «Может быть, вашей бывшей жене не понравилось, что у вас появился ребенок?» «Вряд ли. Моя первая жена сейчас замужем за пианистом с мировым именем, живет на Палм-Бич. Вторая замужем за президентом банка, они живут в Чикаго». Помолчав, Малкольм позволил себе слегка выпустить пар. «В этом я не похож на свою супругу. Мои бывшие жены не представляют никакой опасности». Джон внешне никак не отреагировал на этот выпад, но в душе ему хотелось заступиться за Мариэллу. «Возможно, Чарльз Делани тоже не опасен. Инспектор, мне все равно, кто похитил моего сына. Я хочу только, чтобы мальчик как можно скорее вернулся домой». До Рождества оставалось 11 дней. «Понимаю вас, мистер Паттерсон, мы тоже этого хотим, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы так оно и случилось. Поезжайте и допросите Делани». Тейлор не терпел, когда гражданские лица отдают ему распоряжение, но он спокойно поднялся, поклонился и поблагодарил Малкольма за проявленное терпение. Джон видел, что Малкольм расстроен и измучен, но для своего возраста он производил впечатление здорового и уравновешенного человека. Прежде чем покинуть дом, он спросил у прислуги про Мариэллу, и ему ответили, что у нее болит голова, и она отдыхает. Она услышала, как внизу, прямо под ее комнатой, захлопнулась входная дверь, и сразу же послышались беспорядочные выкрики журналистов. Чуть позже полиция начала операцию по оттеснению репортеров на более приличные расстояния от дома. Но все эти звуки для Мариэллы слились в однообразный шум. Она лежала в темноте, страдала от головной боли и беззвучно молилась за Тедди.